Старый мир, как хрусталь, рассыпается. Он не ломается, только преобразуется. И во тьме новой зари он меняется. Старый мир, он не возвращается. Песни ветра шепчут правду на ушко. Время течет, разливаясь рекой. Как ночь сменяет день, идут годы, и ты стоишь на грани меж собой. Сквозь туман иллюзий, через тень, сквозь горечь сердца и боль без границ. Старый мир уйдет, но ты не верь, ты теперь хозяйка новых страниц. Сквозь туман темноту погружаюсь. Где-то вдали свет от ней заблестит. Этот мир, как река, струится, и в нем ловишь каждый миг, каждый взгляд. Ты зовешь меня в эту мрачную грозу, там, где звезды скрыты за облаками. И на обломках прошлого построим дом где-то далеко от старого мира. Сквозь туман иллюзий, через тень, сквозь горечь сердца и боль без границ. Старый мир уйдет, но ты не верь, ты теперь хозяйка новой страницы. Темноту погружаюсь, где-то вдали свет огней заблестит. Этот мир, как река, струится, и в нем ловишь каждый миг, каждый взгляд. Где-то вдали свет огней заблестит. Этот мир, как река, струится, и в нем ловишь каждый миг, каждый взгляд. Ты зовешь меня в эту мрачную грозу, там, где звезды скрыты за облаками.